Сьюзен Боунс. Ее шея по-прежнему была странно искривлена. Но затем Сьюзен небрежно крутанула головой, и та встала на место. Круглолицая первокурсница стояла лицом к лицу с двумя хулиганами, уперев одну руку в бок. Усмехнулась, и вокруг нее засияла ячеистая голубая дымка. «Оборотная!» – прошипела девушка-хулиган. «Полифлюс реверсо!» – проревел оставшийся парень. Из его палочки вырвалось что-то похожее на зеркальный шарф, который без сопротивления пролетел сквозь дымку, окружающую Сьюзен. На мгновение пуффендуйка осветилась странным зеркальным светом, оказавшись словно отражением себя. Сияние погасло. Девочка по-прежнему стояла, уперев руку в бок. «Ошибка», — сказала она. «А сейчас будет истина. Вдруг вам никто раньше не говорил?» Маленькая рука вскинула палочку. Синяя дымка размывала движение. «Не связывайтесь с пуффендуйцами!» — воскликнула Сьюзен. Полузакрытые глаза Гермионы резанула яркая серая вспышка, и началась настоящая битва. Она продолжалась некоторое время. Часть потолка расплавилась. Девушка-хулиганка попыталась предложить перемирие, крикнув, что они хотят уйти и забрать Джаксона с собой. В ответ Сьюзен проорала слова проклятия, в которых Гермиона узнала ужасающее увядание Абидалзима, запрещенное в 7 странах. В итоге девушка-хулиганка оказалась на полу без сознания. Последний парень-хулиган спасся бегством, оставив позади тела сообщников. Сьюзен прислонилась к стене, тяжело дыша и сжимая левой рукой правое плечо. Ее лицо блестело от пота, напряженной в нескольких местах мантии виднелись мокрые пятна. Через некоторое время Сьюзен выпрямилась и повернулась посмотреть на спящих на полу приятельниц ведьм. Ну, они должны были спать. Лаванда уже сидела. Ее глаза были огромными, как арбузы. «Это...» — сказала Лаванда. «Было...» — сказала Трейси. «Что?» — сказала Гермиона. «То есть что?» — сказала Парвати. «Круто!» — сказала Лаванда. «О, черт!» — сказала Сьюзен Боунс. Ее залитое потом лицо и так было немного бледным, а теперь оно побледнело еще сильнее, став почти пугающе белым. «А я могу убедить вас, что вам все это привиделось?» Девочки быстро обменялись взглядами. Гермиона посмотрела на Парвати, Парвати посмотрела на Лаванду, Лаванда и Трейси посмотрели друг на друга. Затем все 4 посмотрели на Сьюзен и помотали головами. «О, черт!» — повторила Сьюзен. «Слушайте, я вернусь через 2 минуты. Мне действительно сейчас надо идти. Пожалуйста, ничего не говорите. Пока!» И прежде чем девочки сумели что-то сказать, Сьюзен убежала по коридору, двигаясь на удивление быстро. «Нет, в самом деле, что это было?» – спросила Парвати. «Иннервейт», – произнесла Гермиона, направляя палочку на Дафну, которую только сейчас заметила. Лаванда направила палочку на Ханну и сказала то же самое. Ханна открыла глаза, постаралась быстро вскочить на ноги, но рухнула обратно на пол. «Все в порядке, Ханна. Мы победили!» — сказала Лаванда. «Мы что?» — спросила Ханна с пола. Дафна не шевелилась, но Гермиона видела, что ее грудь поднимается и опускается. Ритм дыхания казался относительно нормальным. «Думаю, с ней все будет нормально, но...» Гермиона сглотнула. Во рту по-прежнему было сухо. Вся затея абсолютно, полностью, совершенно... пошла наперекосяк. «Думаю, мы должны отнести Дафну к мадам Помфри». «Конечно, конечно. Только дай мне секундочку, и я приду в себя. Наверное», — сказала Парвати. «Извините». Вежливо, но твердо произнесла Ханна. «А как мы победили? И почему потолок выглядит оплавленным?» Последовала тишина. «Это сделала Сьюзен», — наконец ответила Трейси. «Ага». Голос Парвати слегка дрожал. Она встала и начала отряхивать мантию.